Ветер ушел, и настала пора выпускных. Девчонки с бантами, под ручку с парнями, все чаще играют больших. 10 лет вместе, глаза убирала, скрывала чувства свои. Но в этот вечер ему рассказала тайны свои. Молчал идешь, не сказав ни слова, не сказав ни слова. Тихо вздохнешь и опустишь снова, и опустишь снова свои глаза. Утром на рассвете, утром на рассвете, и эту ночь больше не вернешь. Он обнимал, целовал твои губы и много чего обещал. Ты доверяла ему свои руки, а он с тобой просто играл. Утро настало, стало взрослее, но перед тем, как уйти, ты навсегда запомнила только слово «прости». Молчал идешь, не сказав ни слова, не сказав ни слова. Тихо вздохнешь и опустишь снова, и опустишь снова свои глаза. Утром на рассвете, утром на рассвете, и эту ночь больше не вернешь. Не сказав ни слова, тихо вздохнешь и опустишь снова, и опустишь снова свои глаза. Утром на рассвете, утром на рассвете, и эту ночь больше не вернешь.